Глава 9. Я поднимаюсь с кровати и хватаюсь за голову, глядя на огромное голое тело накачанного мужика, крепко спящего на темно-фиолетовом постельном белье. Очень красивого голого мужика. Боже мой! Что произошло? Где я? Кто он? Почему мы голые? Тихонько выхожу из комнаты и отправляюсь на поиски ванной, нервно покусывая губы. Прохожу мимо гостиной, и память ко мне возвращается резкой вспышкой. Скомканный диван, на нем мои разорванные трусики, а под ним на полу свадебное платье и мужская одежда. Нет. Мне хочется умереть со стыда. У меня нет слов. Ни единых. Только эмоции. Я вспоминаю, что в порыве злости на жениха я переспала с эффектным незнакомцем. Ломаю голову, корю себя за это бесстыжее безумие и юркую в ванную, которую нахожу на первом этаже. Но мне было до ужаса хорошо, а сейчас стыдно. Я бы никогда так не поступила, если бы не авария. Меня точно переклинило. Это было в состоянии аффекта. К тому же я еще и пила на своей свадьбе. Принимаю холодный душ, в чувство прийти пытаюсь. А что дальше делать? Как мне смотреть этому Тарасу в глаза? Он проснется, будет требовать правду, я скажу. Мне изменил жених, я захотела отомстить и изменила ему в ответ. Спасибо, Тарас, ты выполнил свою работу. Счастливо оставаться. О, Боже. Нет, некрасиво получается. Ужасно. Он вроде мужик неплохой, глаза у него такие добрые. Он позаботился обо мне, спас, нежным был. Это я виновата. Сама накинулась на него, как бешеная кошка, спровоцировала. Говорил, у него давно не было женщин. Но все понятно, почему не осадил меня. Глянула в зеркало, чуть не вскрикнула. На лбу красуется огромная распухшая шишка размером со сливу. И цветом тоже скоро станет такой же, как слива. Весело я покаталась. Ничего не скажешь. Выхожу из душа, обернувшись в полотенце, прислушиваясь к атмосфере в доме. Тишина. Спит еще. Надо бы как-то вино загладить. Хоть как-нибудь. Мне жутко совестно. Оглядываю его жилище и принимаю решение навести здесь порядок, а потом отправляюсь на кухню, чтобы приготовить еду. Понимаю, это не извинение нифига, но это лучше, чем ничего, чем просто так взять и удрать. В платье влезать обратно я не хотела. Не хотелось его сжечь и навсегда похоронить воспоминания, связанные с Андреем и со свадьбой. Я позаимствовала у Тараса его футболку. Надев ее, поняла она мне как платье, низ достает до колен. Хороший у него домик, большой и уютный. Интерьер шик. Здесь все преимущественно из дерева сделано. Возле камина лежит меховая шкурка. На ней мы тоже, кстати, занимались любовью. Он брал меня сзади, а потом я скакала на нем сверху. С Андреем мы никогда такое не пробовали. Ему нравилась только классика. Это оказалось божественно. Итак. Я быстренько принялась за дело. Спустя несколько часов в доме царила идеальная чистота, а на кухне Тараса ждал вкусный ароматный обед. Борщ я готовлю в лучшем свете. Я бы ему еще котлет нажарила, но времени не хватило. Тарас начал ворочаться на кровати. Я забеспокоилась, что сейчас он проснется, поэтому поторопилась. Мне грустно было уходить. Я, кажется, испытывала сильную тягу к моему спасителю. Но меня мучили сомнения и опасения. Я еще не оправилась после предательства любимого человека и пока не готова впускать в свое сердце другого мужчину. На улице было мокро и грязно после вчерашнего урагана. К счастью, буря утихла, навигатор заработал. Я села в свой побитый мерс и смогла вернуться домой. Когда связь возобновилась, на телефон стали поступать сотни пропущенных звонков и сообщений. Представляю, как все недоумевали, когда невеста внезапно испарилась со свадьбы. Что ж, я беру телефон и снимаю сторис, где всем друзьям подробно рассказываю о том, что произошло. Разумеется, избегая подробностей о жаркой ночи с загадочным мачо. Да, сейчас у меня не самый лучший вид, но пусть люди видят, что со мной сотворил Петров. В сети разразится скандал, и хейтеры его сожрут. Пусть все видят мой жуткий синяк и думают, что это Андрей меня им наградил. На десерт вставляю в свое обращение с извинениями гостям свадьбы кусочек видео, где Андрюша полоскается в унитазе. О, это видео как бальзам для души. Буду его почаще пересматривать. Подъезжаю к дому, и первое, что вижу — своих подружек. Сидят на крыльце, словно бедные родственницы, с опущенными головами. Заметив меня, оживились, бросились встречать. «Яна, ну слава богу, жива!» Заулыбались, но я видела в их улыбках и глазах противоположное чувство. Мол, лучше бы тебя в лесу дикие звери разорвали. «Где ты была? Все чуть с ума не сошли!» «Как же они мне противны!» «Мы бы хотели извиниться», — первая начала беседу Женя. «Выпили сильно, не помню ничего. Это дурость была, правда. Нам жутко стыдно, Ян!» «Убирайтесь!» Я говорю сдержанным тоном, пока у меня хорошее настроение из-за ночи, проведенной с незнакомцем. Я получила эйфорию. Это был мощный антистрессовый препарат, оргазмы, подаренные им. И пока действие его не закончено, я сдержанно и спокойно, как удав. Но патлы им вырвать, чешутся руки. Как-нибудь в другой раз. Я больше не хочу вас знать, и не попадайтесь мне на глаза, кошелки помойные, иначе пожалеете. Отпихиваю их в сторону и вхожу в дом. Андрей валяется на диване, смотрит плазму. Увидев меня, чуть не свалился с дивана, расплескав на себя пиво из жестяной банки. «Ты тоже убирайся!» «Яна, солнышко!» — летит ко мне, мгновенно переобуваясь. «Твою мать, ну и где ты была? Ты хоть представляешь, как я волновался? Я ночь не спал!» «Да уж, не представляю!» Закатываю глаза. «А что эти шлюхи тут делают? Вот как ты волновался? Трахал их на бис? Но уже в моем доме, в моей кровати?» «Это дом моих родителей, который достался мне от них в наследство. Мы с Андреем жили здесь до свадьбы». «С ума сошла, я не пустил их на порог. Они дожидались тебя за дверью. Я же сказал, я был пьян, они тоже. Еще и в шампанское мне что-то кинули. В возбудитель. Дуры! Херовых ты себе подруг выбрала». «Заглохни, Андрей». Я прошла к гардеробной, вытащила оттуда сумку и швырнула в него. «Собирай свои вещи и проваливай. Сегодня же я подаю на развод». «Яна, не надо». Он подбежал ко мне и начал обнимать, противно тыкаться губами в щеки и губы. И я сопротивлялась. «Тебе мало, что ли, было?» Замахнулась. «Мало в туалете искупался и получил по роже». «Грубиянка, ты ведешь себя как хабалка. Я был другого мнения о тебе». «А я о тебе. Ты грязный кобель. Ты мое самое главное в жизни разочарование. У тебя есть 5 минут, чтобы покинуть дом, или я вызову охрану». «Ну и ладно», — отмахивается, подхватывая сумку. «Ты не одна такая во вселенной, ишь, краля какая. Да за мной очереди претенденток на штамп в паспорте выстраивается. На тебе, дорогуша, свет клином не сошелся». «Вот и вали, а меня оставь в покое». «Постой», — нахмурился придурок. «Что на тебе надето? Это мужская футболка? От тебя несет чужим мужиком». «Вот это поворот. Сам обледовала всю ночь? Знаешь что, милая моя, вот теперь уже и я хочу развод». «Да пожалуйста». Руки чешутся запустить в мерзавца чем-то. «Смотри, не пожалей о том, что сделала», — фыркает вшивый женишок. Когда он уходит, я беру вазу, кидая в него. Он успевает закрыть дверь, она влетает в нее и разбивается на осколки. Ноги подгибаются, я опускаюсь на пол и реву. Все эти дни я плавала, как в тумане. Я пыталась отвлекаться, занимаясь домом, смотрела фильмы, ковырялась в саду, но душу будто выли изнутри. Меня мучили головные боли и кошмарная слабость во всем теле. Мне было горько и больно чувствовать, что меня предал любимый человек, но я не испытывала сожаления по этому поводу. Отчасти моя душа ликовала, ведь я не осталась в долгу перед Андреем и отомстила ему. Я позорила его прилюдно, а также изменила в ответ. Мне от этого стало значительно лучше. Отвела душу, что называется. Но я думала о загадочном красавчике Тарасе, и я хотела еще раз его увидеть. Меня тянуло к нему странным образом, и Тарас мне даже снился, как он искусно меня ласкал и доводил до безумия. На этом фоне Андрей смотрелся как ничтожество, имея при этом внутренний шарм и превосходные внешние данные. Андрей был нулем в сексе. Может, не совсем ноль, так, на троечку. Я выгнала его из дома, заблокировала его номер и не хотела больше никогда видеть. Исключение оформления развода. Сегодня мне позвонил Борис Сергеевич, адвокат, и пригласил к нему для обсуждения развода, назначив встречу на завтра. Я волновалась, но хотела как можно скорее избавиться от напасти, сделать выводы и начать новую жизнь. Собравшись, прибыла к Борису Сергеевичу в назначенное время. Адвокат меня уже ждал. Войдя в кабинет, он улыбнулся и приветливо меня встретил. «Здравствуй, Яночка, проходи, присаживайся». «Здравствуйте, спасибо», — сухо ответила я, сев на стул рядом с мужчиной. «Ну что, как настроение?» «Как вы думаете, жених изменил мне на свадьбе, я побыла замужем 4 часа и приняла решение развестись». «Понимаю», — вздохнул он. «Неприятно. Что ж, вот, изучите документы. Если все хорошо, поставьте подписи». Хорошо, что я не окончательно лишилась ума из-за влюбленности в Петрова и заранее подумала о брачном договоре. «Это да, это да». «Так бы это чмо собачье еще и на деньги моих родителей претендовал». «Вот чай, пожалуйста, ваш любимый». Борис Сергеевич поставил передо мной чашечку ароматного фруктового напитка. Я всеми силами сосредоточилась на деле, читая бумаги и делая по глотку, чтобы хоть немного расслабиться. «Вкусный очень чай». «Согласен, я его литрами пью», — посмеялся адвокат и тоже отпил из своей кружки. «Если есть какие-либо вопросы, не стесняйся, спрашивай». «Вот если бы было можно мерзавца наказать и взять с него кругленькую сумму». «Увы, у вас договор, в котором четко прописаны пункты о вашем состоянии». «Это да», — с грустью выдохнула я и неожиданно начала зевать. «Что-то спать хочется». Осталось всего несколько листков дочитать, но у меня резко закружилась голова и затошнило. «Вы знаете, я...» «Что такое, Яночка?» — встрепенулся он. «Мне как-то нехорошо». Оторвалась от бумаг, отметив, что комната закружилась перед глазами. «Я, наверное, завтра приеду. Вызовите мне такси». «Зачем же завтра? Я в отпуск ухожу с завтрашнего дня. За границу лечу на длительное время. Ты все прочитала, основные моменты мы обсудили. Только подписи твои осталось поставить. Давай я тебе помогу, деточка». Воронин взял мою руку и подвел к нужным местам. Мне все хуже и хуже становилось с каждой минутой. Я странным образом перестала себя контролировать и сознательно воспринимать действительность. «Тут, вот тут и тут», — подсказывал он мне, черкая моей рукой по бумагам. «Еще тут и тут. Замечательно». Борис Сергеевич быстро забрал у меня все бумаги и положил на край стола, а в руках его появилась знакомая папка желтого цвета. «А это что? Это же наш брачный договор». Ухмыльнувшись, адвокат изъял из папки все бумаги и начал безжалостно рвать на моих глазах. Я потеряла связь с реальностью и подумала, может, я попала в сон? Падаю на стол, не могу поднять голову, я сейчас потеряю сознание. Что происходит?» Неожиданно открывается дверь, в кабинет входит Андрей. «Ну что, получилось? Она чай выпила? Все подписала?» «Да». «Супер». Андрей свистнул. За его спиной появились двое мужчин нерусской внешности. «Как договаривались, 500 000». Бывший муж вручил им за что-то деньги. Амбалы кивнули и направились ко мне, жадно меня рассматривая. «Хорошая девка, товар высшего качества», — облизнулся один из них. «Я же говорил». «Так, быстро давайте забирайте ее и проваливайте. Мне не нужны неприятности», — нервно бормотал Воронов, оглядываясь по сторонам. «Андрей...» Я хотела закричать, но внезапно мир словно опрокинулся, и я лишилась чувств. Жуткие мужчины подхватили меня под руки, а дальше я уже ничего не помнила.